Но вы-то чем опасны? Не знали, а вот... Не знал Сережа, жил в своем мире своими делами. Это пришло уже здесь. Я тоже жил своими делами и не вдавался в политику. Только однажды сказал слова в защиту Ленина и сейчас готов повторить. Не мог же Ленин окружить себя шпионами, диверсантами и мерзавцами, врагами революции. Вот-вот, это и есть криминал. Молодой, а уже догадываешься. Потому и особое совещание они суд. На суде тебе слово дадут, ты и пойдешь при свидетелях резать матку правду. И я тоже догадывался, но молчал. И все же кто-то где-то что-то услышал, донес, но недостаточно для обвинения. Помогла катастрофа на метро, к которой я не имел никакого отношения. Вот и решили пропустить нас через Колыму, нагнать страху на всю жизнь. Да и золото кому-то надо добывать. Антон Иванович, но ведь... Спи, спи, Сережа, хватит беседы. Нам рано вставать вместе с бараком. Даже по дороге в лес Сергей Морозов все еще находился под впечатлением ночного разговора. Был задумчив, сидел на мешке с продуктами для бригады и не видел вокруг себя ни дороги, ни вырубленного леса, ни трактора со старчески бормочащим мотором. Что за жизнь? И как в жизни это ему повезло, когда встретился человек, сумевший укрыть его особисто в лесной командировке. Иначе он опять оказался бы на прииске, может быть, еще худшим, чем незаметный. С половины пути Сергей решительно пересел с саней на трактор. «Давай ко мне, руки зудят». «Смотри в оба, мы спускаемся». Тракторист поднялся, стоял рядом. «Тяни так, чтобы сани не заносило на малом газу. Здесь пеньки, можно карты разбить. Мне спать охота, но я посижу рядом, подстрахую». Мороза видел тракторную колею, даже когда стало темнеть. Чуть что, он вставал и, не отпуская рукоятки реверсов, всматривался поверх радиатора в дорогу, в их старую колею, чтобы не сбиться. К бригадному стану приехали почти в полночь. Замерзли, зуб на зуб не попадал, и сразу к чайнику с кипятком. «Ну что там?» — спросил бригадир и сел на нарах. «Пустота», — ответил Сергей. «Стройка все еще мертвая. 180 человек поехали золото добывать». «Ого, не позавидуешь!» Бригадир тоже знал, что такое прииск. Бывший колхозный председатель, он имел десятку по 58 статье за то, что отказался сеять зерно по грязи, по модному в те годы сверхраннему способу. Его счастье, что привезли сюда, как и Сергея, еще при Берзине, когда можно было жить и на приисках, а вскоре, узнав, что он плотник, отправили на Дебинскую стройку. «Ну а как там, Антон Иванович?» — с некоторой тревогой спросил он. «Работает над каким-то проектом, и в окошко свое нет-нет да посматривает на шоссе. Там машины гудят, все с людьми, все на север. Говорят, сразу два новых управления образовали — Сусумани и Чай-Урье. Гребут богатое золото. Лес дал под расписку? Нет, сгрузили и уехали. Сторожу сдал, выше начальства не нашлось. Бумажку взял? Вот она, сторож подписал. 10 кубов. «Так», — бригадир повеселел, — «тогда мы живем, там от силы 7 кубов, да и на топку растащит сколько-нибудь, раз хозяина нет. Вот только лес жалко, молодой, ему бы расти да расти, а мы... Начальству, конечно, видней, а нам до лета прожить надо, пока цемент подвезут. Не подвезут, все загудим в эту самую чай-урью или как ее, хлебнем лихо». Отголоски из вечного крестьянского трудолюбия и честности в бригадире еще жили. А обман он и есть обман, нехорошо, но без туфты в лагере не получается. Приходится разменивать честность на пайку и ударный приварок. Хоть и получала бригада по первой, и зайцы в лесу ловила, а все-таки было голодно. Работа тяжелая, бревна как чугунные. Пока 100 или 200 метров несешь к штабелю, ноги подкашиваются, свалишь с плеча и в раз садишься перевести дух, чтобы не зашло сердце. На другой день бригадир заявил: «Нужен подсобный промысел, ребятки. Без него голодаем. И вот что я надумал. Тут в 3 верстах по ручью, где он впадает в Колыму, на той стороне военный городок. В нем семьи командирские живут. Мужики ихние все по командировкам разъезжают, шпионов и диверсантов ловят. Дрова им привозят, баланы, а распилить порубить некому. Это нам известно, из лагеря иной раз посылали. А нынче кого пошлют? Давайте кого-нибудь из наших на это дело. Можно и хлебушка, и сахарку заработать, а могут и в шею погнать, если без деликатности». «Авдей не разрешит», — сказали снар. «Он в накладе не останется, парень сговорчивый. Ты как, Сергей, вроде должен сообразить». Сергей взлохматил отросшие светлые волосы, подумал: «А что, надо так надо, попытку к побегу не пришьют? Авдея уведомим, скажем, ты в разведке лес ищешь, к ужину будешь являться. Только вот статья, надо не сказывать, другую придумать, ну там растрату, что ли». «Сбежал от алиментов», — подсказал кто-то, но бригадир волком посмотрел, брякнул: «Умница! Любая баба такому за ворота покажет, да еще дрыном подзадорит. У них же солидарность. В церкву ходил, верующий. Не, давайте православную церкву не вмешивать. Она обмана не терпит. Лучше и так. Полюбовника у жены застал. Побил более, чем следоват. И 5 годов, согласны? Ну, тогда топор за спину, пилу одна ручку, лыжи есть и топая с развода. К ночи обратно. Получится, так тому и быть. Не получится, не взыщем». Но с утра не получилось. Еще потемну к палатке подъехал сержант охраны, посланный для проверки Авдеевой службы. Такое время было избрано для внезапности. Вдруг охранник спит, а бригада в карты режется. Всякое может прийти в голову начальству, под рукой которого заключенные. Нарочный так замерз в седле, так умаялся, то и дело сбивая с дороги, поскольку была ночная пора, что просто свалился с заиндевевшего коня и чуть не ползком полез в палатку, забыв о своем чине и поручении. Его раздели, положили наган на стол, чтобы видел и успокоился. Поставили перед ним по-христиански кружку с чаем и ломоть черствого хлеба И пока он оттаивал и приходил в себя, разбудили Авдея. Тот за 5 минут утерся снегом, расшуровал печку в своем пристанище и по форме явился перед сержантом, доложив, что на лагпункте все в сборе и готовы к выходу на работу. –